Глава 8. Присутствие Андрея в морском гребешке изначально не обременялось датами. Все понимали, что рано или поздно мужчина вернет себе память, а затем и ту жизнь, которую вел до происшествия. Сейчас все усугубилось нежеланием Андрея возвращаться в реальность. Ева не беспокоила особенного постояльца этим утром, решив, что мужчина нуждается в осмыслении новых обстоятельств. Рыжеволосую красавицу поразила картина, как Андрей беззаботно колотит что-то на заднем дворе, вместо того, чтобы восседать над думами. «Можно уже не работать. Или Виктор Семенович настоял?» Улыбнулась Ева, приблизившись к мужчине. Она боялась даже издалека коснуться темы появившейся Светланы и чувств, вызванных в сердце Андрея из-за этого. «Мне так проще думать», – ответил собеседник. Его волосы были в обаятельном беспорядке, легкая щетина и загар заостряли внимание на природной красоте мужчины. Единственное, что выдавало бессонную ночь – синяки под глазами. «Может, принести тебе кофе?» – зачем-то предложила Ева. Девушка не собиралась бороться за место в душе Андрея, но всеми фибрами пыталась удержать мгновение рядом с ним, растягивая удовольствие от общения. «Лучше возьмем кофе с собой и пойдем на берег». Улыбнулся мужчина, испытывая схожие чувства, что и управляющие отеля. Здравомыслие вернулось к Еве, когда она осознала, что не просто проживает в морском гребешке, а еще и владеет им. «Мне нужно завершить пару запланированных дел, а потом готова идти куда угодно». Извиняясь, пробормотала девушка. Андрей с пониманием кивнул, пообещав быть на этом же месте, когда Ева разберется с рабочими моментами. Стимул в душе рыжеволосой красавицы горел, как бумажный фонарик, выпущенный из рук бороздить просторы неба. Правда, с каждой навалившейся на хрупкие плечи проблемой он нещадно затухал. «Ева, ты меня слышишь?» Карине пришлось помахать рукой перед глазами начальницы, когда та находилась в астральном состоянии. Девушка объяснила управляющей, что не стоит игнорировать появление Алексея Корнилова. Так звали собственника гостиницы «Жемчужина», основного конкурента морского гребешка. «Ты помнишь, как в прошлый раз его угрозы обернулись для нас убытками?» Продолжала Карина, она имела в виду тот случай, когда Алексей пустил утку в газеты, что в подвале помещения водятся крысы. Санэпидемстанция заставила закрыть гостиницу на месяц и, даже не обнаружив в подвальном помещении грызунов, обязала управляющую сделать дератизацию. «Что ты предлагаешь?» – спросила Ева старшего администратора. «Поговорить с ним. Для начала мирно». Ева не считала уместным разговаривать с такими людьми, но в глубине души и сама опасалась действий со стороны конкурента. «Мне нужно срочно с тобой поговорить!» – закричала Наталья, вылетев из кухни. «Вставай в очередь!» – пошутила Ева, но это не вызвало улыбки у повара. Они отошли от Карины туда, где смогли остаться наедине. «Продукты снова пропали!» – шепотом произнесла Наталья. «Ты уверена?» – переспросила управляющая в надежде, что ситуация окажется всего лишь недоразумением. «Да, нужно срочно принять меры!» – твердо заявила Наталья. Ева не знала, за что хвататься, все неотложные дела грузом ответственности тянули девушку на дно. Единственный раз в жизни ей захотелось побыть эгоисткой и провести время с мужчиной, и сразу 100 препятствий образовалось на пути. Тогда тот ли это путь? Мысли сами принесли Еву на крыльцо заднего двора, где она и застала Андрея, разговаривающего со своей девушкой. Вселенная в очередной раз щелкнула по носу управляющую, давая понять о неправильно выбранной дороге. «Ева, здравствуйте!» – воскликнула Светлана, не дав сопернице возможности улизнуть. «А я вот пришла за любимым!» Прозвучали слова девушки странно, словно она собиралась забрать из детского сада своего ребенка, а Ева была воспитательницей. Света лучезарно улыбалась, но за улыбкой скрывалась явная вражда. «Сейчас я не могу пойти, мы с Евой собирались...» – начал Андрей, но управляющая отелем его перебила. «Все в порядке, можете идти. Я прошу прощения, но мне пора. Очень много работы в гостинице». Только Ева ушла, Светлана взяла Андрея под руку и повела к главному входу отеля. Мужчина чувствовал себя нерадивым ребенком, которого передали из рук в руки и оставили на попечение новой няньки. Андрей не помнил, как в прошлом строил отношения с женщинами, но сейчас ощущал дискомфорт. Значит, не привык, когда что-то решали за него. Странно идти в дом человека, кого он совсем не помнил. Ева тоже изначально была для него чужой, но он с самого начала почувствовал неуловимую связь и доверие к спасительнице. Сейчас она ясно дала понять, что его история в морском гребешке закончилась. Оставаться здесь больше нет смысла, и единственное решение – переезд. «Я заберу вещи», – сообщил Андрей и аккуратно убрал руку Светланы от себя. Странно, вроде бы в отеле мужчина провел не так много времени, но не хотел расставаться с ним, как с родным домом. Может, потому что это первое место, куда он пришел после потери памяти, и из-за этого сложилось такое впечатление? С одной единственной багажной сумкой Андрей спустился на ресепшн, где его ожидала Света. Девушка нетерпеливо стучала пальцами по столу регистрации, чем, судя по выражению лица, раздражала Карину. «Андрей, точнее Кирилл, была рада с вами познакомиться. Заходите в гости!» – воскликнула администратор, обрадовавшись появлению отбывающего гостя. «Спасибо, вы тоже!» – улыбнулся Андрей, потом вспомнил, что даже не знает, где теперь будет жить. «Может, запишите свой адрес, чтобы не терять связь?» – предложила Карина. Света нехотя взяла ручку и оставила название улицы и дом, куда собиралась привести молодого человека. Недовольным прищуром она словно предупредила администратора, что гостям в ее доме рады не будут, несмотря на приглашение Андрея. «Я так счастлива, что мы вместе!» – Светлана снова взяла любимого за руку. «Сегодня приготовлю твой любимый жульен». При упоминании любимого блюда внутри Андрея ничего не затрепетало. Он до сих пор поражался полному забвению, не желающему отступать. «Спасибо», – коротко поблагодарил мужчина. Светлана жила в небольшом коттедже с цветущим садом во дворе. Дом для Андрея выглядел чужим, как и все в этом поселке. «Мы вместе выбирали дом?» – задал вопрос Андрей. «Нет, этим в основном занималась я. У тебя всегда было много работы», – ответила Светлана. «А какая у меня профессия?» «Ты пилот». «Пилот?» Поразился Андрей. Он примерял на себя разные рабочие амплуа, но такая идея даже не пришла ему в голову. «Да, я сообщила твоим коллегам, что с тобой все в порядке. Они тоже беспокоились», – ободрила мужчину Света. «Ты пока располагайся, я приготовлю обед». Ни одна вещь в доме не вызывала в Андрее воспоминаний. Но это объяснимо, если сюда они со Светой только собирались переезжать, а жили в другом городе. Лучше съездить туда, чтобы оказаться в знакомой обстановке, в которой пребывал долгое время. Жульен Андрей ел без особого аппетита, но делал вид, что наслаждается, чтобы не обидеть Светлану. Он чувствовал перед ней вину, что не может в один момент стать прежним Кириллом, тем, кого она любила и знала. Сейчас он был другим мужчиной, и им нужно заново привыкнуть друг к другу. «Что хочешь на ужин?» – спросила Света. «Честно говоря, я не помню, что мне нравилось. Может, на твое усмотрение?» «Я хотела приготовить селедку под шубой. Как ты на это смотришь?» Андрей представил вкус названного блюда и вдруг почувствовал рвотный позыв. Он выскочил из-за стола и побежал в ванную. Рвотный рефлекс прекратился, когда мужчина умыл лицо. Что это было? Фантомы воспоминаний? Вдруг в памяти всплыла кинематографичная картинка. Ребенок сидит за столом и втихаря ото всех ложкой уплетает селедку под шубой. На столе стоит ваза с мандаринами и, скорее всего, приближается Новый год. Угощение ему совсем не нравится, но он продолжает поглощать его и давиться. На кухню заходит женщина и начинает смеяться. «Андрей, ты такой голодный!» «Почему этот торт такой невкусный?» – не понимает мальчик. «Это не торт, милый, а селедка. Разве она такого цвета?» Андрей вернулся в настоящее время и стал изучать свое отражение в зеркале. Почему в воспоминаниях всплыло именно это имя, если на самом деле его зовут Кирилл? Неужели прошлое и настоящее стали переплетаться, подменяя детали? «Думаю, я не люблю селедку», – сообщил мужчина, вернувшись за стол. «Странно, ты никогда мне этого не говорил». «А ты знаешь, где моя мама? Я бы хотел ей позвонить». «Мне очень жаль, дорогой, но она умерла несколько лет назад». Девушка накрыла ладонью руку Андрея, сердце защемило. Получается, второй раз Андрей услышал новость о том, что больше никогда не увидит родного человека. Успел ли он как следует попрощаться с мамой и сказать важные слова? Он не знал, был ли хорошим сыном, как сейчас не знает, является ли хорошим партнером в отношениях. «Я, наверное, поднимусь, разложу свои вещи». Нашел предлог Андрей, чтобы побыть наедине с собой. Светлана перечить не стала. «Там в шкафу есть немного твоей одежды. Можешь использовать в качестве домашней». Поднявшись наверх, Андрей, не раздеваясь, прилег на кровать и не заметил, как заснул. Проснулся уже вечером и открыл шкаф, чтобы переодеться. Когда мужчина натянул футболку, удивился отражению в зеркале. Вещица оказалась маловато и едва доходила до пупка. В таком одеянии Андрей спустился вниз. «Ты как раз вовремя. Ужин готов», – оповестила девушка и добавила, повернувшись к любимому. «Ты нашел свою футболку». «Да, и кажется, это не совсем мой размерчик». «Тебе просто нравилось ходить по дому в коротком». «В настолько коротком?» – поразился Андрей. «Я был очень странным». Во время ужина пара в прошлом пыталась найти общие темы для разговора, но ничего не клеилось. Неужели после потери памяти человек кардинально меняется? Вкусы, интересы и прочее. Светлана говорила о том, что он вообще не понимал. Андрей чувствовал себя не в своей тарелке, будто его поместили в чужое реалити-шоу с заданным сценарием, которого он не знает. Зато Светлана выглядела воодушевленной, ее переполняла радость от присутствия утерянного возлюбленного. Девушка предложила вместе посмотреть фильм. Они устроились на диване, и неловкость Андрея распространилась по всей комнате. Мужчина опасался, как бы Светлана не начала проявлять трепетное внимание, характерное для влюбленных, потому что он сейчас ответить взаимностью не мог. «Пойдем спать?» – спросила девушка на финальных титрах. «Лучше я переночую на диване». «Хорошо, я все понимаю. Принесу тебе одеяло», – сказала Светлана, и Андрей испытал к ней благодарность. Утро началось со стука в дверь. Андрей услышал его особенно отчетливо, потому что ночевал в комнате, где располагался вход. На пороге стояла Ева. Сначала мужчина глазам своим не поверил, затем расплылся в улыбке. «Ева, доброе утро. Все в порядке?» Через минуту забеспокоился Андрей, не находя повода для столь раннего визита. «Ты не должен здесь оставаться», – заявила девушка. По телу Андрея разлилось тепло от приятного осознания, что девушка его ревнует. «Почему?» – не без довольной улыбки спросил мужчина. «Я думаю, Света соврала, что она твоя девушка», –